Журнал «Вокруг света». Номера с марта по май 1977 года. Курт Кламан. В диком рейсе. Жди, ветер молчит. Упал белой чайкой на дно. Жди, наш корабль забыт. Один нерискованным сном. Между всех времен без имен и лиц мы уже не ждем, что проснется бриз. Мы должны были сниматься с якоря на завтра в полдень. Но прежде чем это произошло, Артемизию ожидала маленькая сенсация. На судно явился Макентайр. Нам позарез нужен был еще один кочегар. Место у котла левого борта пустовало. Парень, что прежде шуровал топки, не вернулся в Дурбане с берега. Обязанности его вынуждены были разделить остальные, и эта дополнительная каторжная работа в адской жаре кочегарки была у ребят просто как кость в горле. Я как раз сменился с вахты и стоял рядом с Жоржем у Реллингов, когда прибыл новый кочегар. — Эй ты, ублюдок! — раздался на пирсе язычный голос. — Дорогу королю ирландскому! Или ты не рад его прибытию? Это был Макентайр. Рикша остановился в нескольких шагах от трапа. Подъехать ближе ему мешали тюки с товаром. Портовый инспектор, португалец, приказал рикше, мускулистому негру Банту, высадить своего пассажира. Тот отстегнул лямку и опустил оглобли коляски на землю. Однако Сидока не подумал сойти, а остался гордо сидеть на потертом бархатном кресле, словно король на своем троне. Наверное, инспектору и впрямь следовало немного усомниться. Вдруг рикша на самом деле привез сюда короля ирландского. По крайней мере, у парня были и корона, и мантия. Поношенная шестипенсовая кепочка и застиранная кочегарская блуза с оторванным правым рукавом. Старые широкие парусиновые штаны свисали складками, а довершали наряд веревочные туфли, которые моряки повсюду плетут от скуки из старой кобылки. Впрочем, инспектор самонадеянный толстяк уже и думать забыл об этом чокнутом морячке и всецело погрузился в свои товарные махинации. Ирландец сидел прямой как столб, и необыкновенное дело, его костистое лицо прямо-таки светилось. Даже здесь, в Африке, на нем не было ни малейшего следа загара. Трудно сказать, что же, собственно, в этом лице сразу бросалось в глаза. Черты его были мелкие и острые. Кожа тугая, блестящая, гладкие белые зубы прикрыты узкими губами. Да плюс ко всему маленький острый носик и неглубокие глазные впадины, в которых сидели водянистые глазки. Крохотные уши плотно прижимались к черепу, и поначалу мне показалось, что их и вовсе нет. Мы перевесились через рейлинги в предвкушении спектакля, ощущая, что основные события еще впереди, и что на судно явился необычный бичкомер, непростой истребитель рома. Тех-то мы прекрасно знали, взвинченных, обидчивых, отличающихся большой нелюбовью ко всякого рода работе. Король ирландский был совсем не такой. Он продолжал сидеть в коляске и требовал, чтобы его довезли до самого трапа. Вокруг собрались люди. Работа приостановилась, словно бледный монумент восседал ирландский кочегар на выцветшем бархате своего трона кресла. Не стесняясь в выражениях, он поносил инспектора и докеров, которые не освобождали ему дорогу. От столь ярого упрямства люди растерялись. «Не дай бог увидит это дед или чиф», — сказал я. «Они ведь мигом наладят его судно». «Ну нет, этого парня им на четыре кости не поставить», — отозвался Жорж. На шум выглянули из кают компании офицеры и тоже стали наблюдать за представлением с палубы. Инспектор, между тем, закусил у дела. Он закричал на ирландца и попытался даже вытащить его из коляски, однако тот по-прежнему глыбой выседал в своем кресле. Инспектор кликнул на помощь десятника метиса. — Сейчас ты увидишь потрясающий аттракцион, — сказал мне Хапни. — Король ирландский совершит перелет со своего трона прямиком в воду. Взгляни на ручище этого метиса, он же сделает из парня отбивную. Однако к тяжелой руке, опустившейся на его плечо, ирландец отнесся не с большим трепетом, чем к обыкновенной докучливой мухе. Он небрежно смахнул ее в сторону, и тут же с молниеносной быстротой, мы едва успели уловить это движение, выдвинул вперед нечто бледное, вроде шатуна паровой машины. Шатун ухватил жирного инспектора за запястье и раскрутил в воздухе, тянул же тот ей-ей не меньше, чем на 2 центнера. Неистовый ирландец без всяких видимых усилий вертел орущего благим матом толстяка над головой, совсем как ковбой, собирающийся метнуть лассо. И вдруг, прочертив в воздухе четкую траекторию, пухлое тело перемахнуло через наши швартовы и метрах в 5 от пирса шлепнулось в воду. У Хайни выпала изо рта сигарета.